Раз-два. Здорово, народ, на интро к альбому я тут затронул живое из того, что смог вспомнить. Пара строк с кровью, пара с любовью, пара темок без темы, чтоб качалось подполье. Я не делал расчетов на определенную публику, не думаю, что попаду в газетную рубрику. Слагаю строки, не сложив кубика Рубика, мне главная музыка, главная музыка. Я не дам лишних слов, чтобы не было фальши. Если меня сломает, я не продолжу дальше. Я знаю цену денег, я далеко не мальчик и живу в настоящем, я не пропащий. Сменил псевдоним, похоронив дерьмо с ним. Теперь на лови 4-3-3. Тимоха клепает биты, пока кидают понты. Но все это хуйня, брат, ты пойми.